12 октября 1865 года. А я опять переменила адрес, живу вот уже месяц у Дьяковой в деревне. Наши уехали в Ясную, а я не поехала. Удивитесь, от чего? Слишком все еще живо воспоминание. Про что? Не могу описать. Скажу только про Сергея Николаевича. Проживу я здесь до самой Москвы, а туда, когда поедем, не знаю. Мне здесь очень хорошо. Она, он и дочь их 12 лет ужасно милые люди, и меня очень любят и балуют. На охоту я не могу ездить, я не совсем здорова, всю кровь горлом показывается. Лёвочка и Соня пробыли несколько дней у Дьяковых и уехали в Ясную. Мне очень жалко было расстаться с ними. Они все здоровы. Лёвочка скоро будет печатать третью часть, которая очень хороша. Он нам тут читал вслух. Прощайте, милый воспитанник. Таня. Однажды сидели мы за завтраком. Я, как всегда, спиной к двери в переднюю. Вдруг я увидела в лице Долли и Дмитрия Алексеевича мгновенную улыбку и блеск в глазах. В ту же секунду глаза мои были прикрыты чьими-то ладонями. Все это произошло в 2-3 секунды. «Отгадай, кто?» — воскликнула Долли. «Лёвочка!» — радостно закричала я на всю залу. И это был он, и это была наша общая радость. После приветствий он сел с нами за стол. Пошли вопросы о Соне, детях и прочем. «А я задумал пристроить дом», — говорил Лев Николаевич. «Уж очень тесно у нас. Да и комнаты внизу, и большая терраса наверху. Тогда приезжайте гостить к нам». Я очень одобрила его намерение. «Ты, Левочка, — говорил Дмитрий Алексеевич, — не строй без архитектора, не выйдет у тебя». «Почему?» — спросил Лев Николаевич. «У меня ясный план в голове». «Надуют! Нельзя же все таланты иметь и даже способности архитектора. Надуют, наверное», — смеясь прибавил Дьяков. «Какой праздничный, приятный день мы провели со Львом Николаевичем! Да кто же бы и мог, как не он, так неожиданно, ласково обрадовать нас? После обеда ходили все вместе в дальний лес. Вечером он сел за рояль, играл с Долли в 4 руки. Потом аккомпанировал мне и Дьякову и заставлял нас петь. Мы просили его прочесть «Из войны и мира». «Летом почти ничего не писал, и теперь только сажусь за свое любимое дело, и с собой ничего не привез», — говорил Лев Николаевич. «Следующий раз привезу. Я теперь скоро опять приеду». Я чувствовала на себе его вопросительно-пытливый взгляд. Он хотел знать, как я живу у Дьяковых. На другой день я все подробно, как я привыкла, рассказала ему о нашей жизни, а главное — про свою дружбу с Долли. Долли и Дмитрий Алексеевич, в свою очередь, рассказывали про меня. Это удивительно, как он до малейших подробностей выпытывал все у нас. Про мое письмо он сказал мне: «Ты мне написала именно то, что я ожидал и что я желал». Лев Николаевич уговаривал нас приехать на Рождество и встречать Новый год. Дьяковы обещали. «Но мы до тех пор еще увидимся с тобой», — говорил Дмитрий Алексеевич. «Машенька с дочерьми тоже обещала быть», — говорил Лев Николаевич. «Мы вместе встретим Новый год». Я так радовалась этому разговору, что кинулась обнимать Долли. «Мы поедем? Да? Наверное? Ну, говори же!» — кричала я, целуя ее. «Говори, поедем!» «Смотрите, Дарья Александровна, ведь она вас задушит!» — смеясь, говорил Лев Николаевич. «Ничего, я привыкла, только не берите ее от нас!» — говорила Долли. «Мы ее все так полюбили!»